Ни молния, ни гром, это мы огонь по Волгу ведем. Улыбаются родимые леса, как приятно слышать ваши голоса. Как крикают реки радостные нас, ну-ка всыпьем, ребята, еще раз. Артиллерия родимая гремит, недаром поговорка говорит. Хорошо служить в пехоте, лучше в кавалерии. А всего приятней, братцы, это в артиллерии. Где ребята молодцы, как на подбору, а вот вагон короткий разговор. В артиллерии ребята молодцы, в артиллерии ребята храбрецы. Сам Суворов нашу мужество похвалил, стройку тузу в отечество возил. Мы громили неприятеля не раз, недаром подговорка есть у нас. Хорошо служить в пехоте, а лучше в кавалерии. А все его приятней, братцы, это в артиллерии. От него приятней, братцы, это в артиллерии. Oh! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.